Глава 6. Цацки. Кажется, в этом подвале я начал рассказывать свою историю. По крайней мере, сейчас я пытаюсь жевать овощной салат. Без соли и смазки. Воистину, с майонезом можно даже тапок сожрать. Долбаные бомжи. Мало того, что куртку сняли, а здесь прохладно, так еще и рюкзак вместе с ней слетел. Буду давиться так, на сухую. Все ништяки снаружи остались. Главное, чтобы человек мимо не прошел, ведь утащат, как пить дать. Внезапно мой слух резанул какой-то писк. Звук доносился снаружи. Топот ног мертвяков быстро отдалился от моего убежища. А спустя несколько секунд прогремел взрыв. Грохот тряхнул железную дверь и больно ударил по ушам. Нормально, мля! Я попытался прочистить уши пальцем и хотя бы раз зевнуть. У кого-то Новый год. На улице наступила тишина. Зомби, даже когда стоят на месте, все равно звуки производят. С ноги на ногу переминаются или кряхтят иногда. Но всегда, если прислушаться, понимаешь, что там за углом кто-то есть. Сейчас я не слышал ничего. А нет, какие-то шорохи происходят. Несколько хлопков от пневматики прозвучали в тишине громом. «Ну точно, пропал мой рюкзачок», – пробормотал я и захрустел огурцом. В дверь осторожно постучали. Я бы даже сказал вежливо так. «Дяденька, пустите переночевать», – раздался снаружи пискрявый голос Лены. На самом деле голос у нее нормальный, достаточно низкий, с легкой прокуренной хрипотцой. Видимо, притворяется, шутит, значит. Я встал, зажал огурец в зубах, потянул на себя дверь и открыл щеколду. На пороге стояли Санек и Лена с придурковатым выражением лиц. «Нормально, он тут жрет в одно жало», – вместо «здрасти» сказала Лена и отодвинула меня в сторону. «Ты хоть помыл? А то ведь в памперсах по Москве бегать будешь». «Блин, Лена, ну ё-моё!» Я начал плеваться огурцом. «Раньше-то никак сказать!» «Да ладно, не переживай!» – хлопнул меня по плечу Саня. «Ты мужик крепкий, у тебя наверняка желудок гвозди переваривает. У меня так точно!» Он прошел внутрь, посветил фонарем и вытащил из ящика помидор. Дыхнул на него, протер куртку и смачно откусил, аж брызнуло. «А вы что так долго?» – спросил я. Мне вдруг показалось подозрительным их поведение. Лена должна постоянно ныть. Саня, он больше молчун и стеснительный. Хотя парень крепкий, стержень в нем точно титановый. Таких сразу видно. Но чтоб вот так, на шуточках оба, странно. «Да мы тут это...» – сразу замялся Санек. «Прятались, в общем. Потом меня идея одна посетила». «Ты подожди со своей идеей», – заулыбался я. «Вы с дороги в другой проулок рванули, я видел». «Ну, мне показалось, что там безопасней». Попытался отмазаться Саня и начал краснеть. «Да ладно тебе!» – расплылся я в улыбке на всю морду. «Вдул?» «Вот тебе какое дело, а?» – вклинилась в разговор Лена. «Дверь лучше закрой и сумку свою подбери. На нее вон собака сейчас насыт». Я обернулся на свой рюкзак и сразу рванул ему на помощь. Рядом действительно стоял какой-то дворовый пес и уже задрал лапу, чтобы окропить мою вещь. «А ну сдриснул, падла!» Закричал я на собаку и выскочил наружу. Пес подпрыгнул, затем поджал хвост и сорвался с места. Отбежав метров на 10, он остановился и посмотрел в мою сторону. Я поднял свои вещи и погрозил ему кулаком. Из подвала доносился хохот. Я хотел было спуститься обратно и дверь плотнее прикрыть, но стало жалко пса. «Эй, лохматый!» – позвал я его и присел на корточки. «Иди сюда, скотобаза!» Пес пару раз сделал хвостом, но подходить не стал. «Ну и хер с тобой, ходи голодный!» – отмахнулся я и заглянул к своим. Берите жратву и пошли в хату, горячего пожрем!» Внизу зашуршали, а я попытался еще раз приманить пса. Со второй попытки он приблизился на расстояние пары метров, но ближе не подходил. Наверняка именно этот страх перед человеком и спасал ему жизнь все это время. Еды пока кругом навалом, да и тухляком собаки не брезгают. Но пес помнит, что с человеком лучше, вот и прибивается. Хоть с опаской и подозрением, но тянется, хочет дружить. Лена с Саней вышли на улицу и встали у меня за спиной. «Предлагаю из этого склада первый схрон завтра сделать», – сказал Саня. «Тут до газели не так далеко. На тележках садовых перевезти можно. Тут и магазин садовый недалеко». «Согласен». «Мы все равно сегодня дальше продвинулись, чем пешком бы шли», – утвердил я план действий. «Ты мне еще какое-то изобретение хотел показать? Это не оно здесь салют устраивало?» «Угу», – с загадочной рожей подтвердил он мою догадку. «Лучше с балкона покажу». «Принял», – кивнул я и первым пошел обходить многоэтажку. Подъезды у нее оказались на другой стороне от входа в подвал. Двор, хоть более или менее, был вычищен от мертвяков. Но они все равно были. Когда они успевают набежать? Вот только было пусто, а стоило за угол завернуть, и они тут как тут. Я подал сигнал рукой сзади идущим и скинул автомат. Саня тоже обзавелся валом, а у Лены в руках находился небольшой пистолет-пулемет. Что за машинка, потом посмотрю. Но конструкция у него необычная. А что, молодец, Саня. Большой ствол ей не удержать. Высовываясь из-за угла, первый мертвяк на прицеле. Одиночный разрывает ему голову, как арбуз. Над головой два хлопка и парочка зомби у детской горки падает, как подкошенная. Проходим во двор. Еще несколько бомжей стоят на тротуаре. Быстрыми выстрелами упокоили их тоже и нырнули в подъезд. Саня пошел первым, я следом за ним. В двух квартирах по всему стояку до самого верха обнаружили еще несколько экземпляров мертвецов. Хлопнули и этих, не забыв на всякий случай закрыть все двери. Наконец, собрав все, что было съедобным, закрылись в верхней квартире. Чердачный люк открыли заранее, мало ли. Костер заполыхал на балконе, быстро пожирая куски мебели. Лена водрузила на огонь большую кастрюлю с водой, а пока та не закипела, принялась строгать салат из овощей. Саня сразу же принялся чистить оружие, а я просто наблюдал за тем, что происходит внизу. Пива я не взял, так что навел себе кофе в холодной воде, и прихлебывал сейчас эту бодягу. Хорошо, сигареты есть. «Что ты мне показать-то хотел?» — напомнил я Сане, когда тот закончил чистить ПП Лены. «Дай, кстати, посмотреть». Саня вставил на место магазин и протянул мне оружие. Я повертел его в руках. «А ничего так, удобно». Посмотрел на бок. «ПП-200», — гласила надпись. «Первый раз такое вижу», — сказал я и вернул ствол Сане. Тот уже достал из своего рюкзака разную приблуду. «Вот, смотри», – с довольным видом сказал он, – «это стадионные дудки». Он прикрепил одну из них на флакон дезодоранта. Сбоку на скотч примотал гранату. Затем нажал на гудок и быстро закрепил его той же липкой лентой. Писк разлетелся по вечернему пустому городу и огласил всю округу. Снизу сразу началась суета. Мертвяки стали сбегаться отовсюду и галопом мчались на этот писк. Саня с философским выражением лица дернул чеку и ловко швырнул хитрую гранату в набегающую толпу. Эффект был предсказуем. Все они тут же бросились к дудке и облепили ее со всех сторон. И тут прогремел взрыв. Большую часть зомби просто раскидало по сторонам. Некоторые упали и не шевелились, но остались и просто раненые. Хотя угрозы большинство из них уже не представляло. От взрыва у них повредился слух, а многие потеряли еще и нижние конечности. Теперь по ним можно стрелять, как в тире. Я не удержался и поднял оружие Лены, прицелился и нажал на спуск. Короткая очередь громко протрещала в тишине. Ползающий по тротуару мертвец затих и уткнулся носом в асфальт. «Прикольно», – с улыбкой кивнул я. «Это можно теперь толпу отсекать на раз». «Вот и я так подумал», – с деловой рожей кивнул Саня. «Можно еще против прапора. Все равно там визги и куча собирается. Просто так лучше не нужно. Они потом плотной кучей стоят, когда звук пропадает». «Это я и сам понимаю», — согласился я. «Но вещь нужная. Надо таких наделать себе». «Сейчас поужинаем, и я налеплю. Там ничего сложного». Подписался на работу Санек. «Добро». Похлопал я его по плечу. «Ну что, детки, спальню, я так понимаю, вы сегодня забронировали. Пойду диван разложу». «А ты не завидуй», — отозвалась Лена и показала мне язык. «Вот этого не нужно», – отреагировал я. «Я не фанат секса втроем, если это не две близняшки». «Извращенец», – кривилась та и начала засыпать макароны в кипящую воду. «Сама козел», – оставил я последнее слово за собой и вышел с балкона в квартиру. Дымом тянуло нещадно. «Ну ничего, сейчас лето, с открытыми окнами поспим. А дым выветрится потихоньку. Главное, костер затушить, чтоб не задохнуться». Я выудил телефон и посмотрел на экран. К моему удивлению, сигнал показывал одно деление. Батарейка почти села, но я мог успеть. Быстрым набором вызвал жену и уставился на экран. Сеть то появлялась, то исчезала. Наконец в динамике раздался длинный сигнал. Я тут же прижал трубку к уху. «Сер? А? Алло?» Услышал я голос Маши. «Мы на... Чё? При... Ай... Мы там... Ли...» «Машка, сидите там! Я скоро приду!» Закричал я в телефон, а тот замигал батарейкой, проиграл жалобную мелодию и потух. «Блядь!» Психанул я и размахнулся телефоном, затем подумал и опустил руку. В дверях уже стояли Ленка и Саня и смотрели на меня вопросительными глазами. «Она жива!» – грустно улыбнулся я. «На даче. По крайней мере, они там были. Связь говно. Все заикалось. Но я уверен, что они там. Главное, что живы». «Мы найдем их, Сереж», – сказала Лена. «Завтра же новую машину своруем». «Да, и поедем побыстрее, чтоб под этого тарана не попасть», – коротко закивал Саня. «Завтра в начале оружия в подвал спустим», – покачал я головой. «Они живы, значит, продержатся до меня. Машка у меня сильная». «Пошли ужинать», – улыбнулась Лена и вышла на балкон, запустив в квартиру клубок дыма. Половину ночи я почти не спал. Вначале думал о Машке, как она там, что с ней, доживут ли они с семьей до моего появления. Затем в спальне началась движуха. Сперва возня, потом пыхтеть начали. Ну а в итоге вообще страх потеряли и на стоны перешли. Успокаиваться не желали ни в какую. В итоге, конечно, улеглись и затихли. А спустя какое-то время заснул и я. «Саня, блин! Ебарь террорист по кличке Неутомимый! Ты б ей хоть лицо подушкой закрыл!» Поприветствовал я любовников с утра. «С нее-то что взять? Дай только поорать! Ну ты-то парень умный! Посмотрите, сколько зрителей вы своей оперой собрали!» Кивнул я головой в сторону балкона. «И чайку заодно заварите!» «Нифига себе монолог!» — почесывая зад, прокомментировал Саня. «Всю ночь, блин, репетировал!» — усмехнулся я. «Под ваше хоровое пение!» «Ну что ты пристал?» — вступилась за него взъерошенная Лена. «Просто я очень страстная. Мне сложно сдерживаться». «Я к вам в следующий раз троглодитов этих запущу», — пригрозил я. «Только попробуйте мне еще раз спать не давать. Выселю». Лена махнула на меня рукой и отправилась на балкон вслед за Саней. «Может, бахнем?» — донесся его вопрос с балкона. «Давай разок, чтоб жизнь медом не казалась», — одобрил я запрос. С балкона начал раздаваться хруст скотча. «Пойду тоже посмотрю. Прикольно их в стороны разбрасывает». Раздался пронзительный свист дудки. И сюрприз полетел в толпу мертвяков с седьмого этажа. Взрыв разметал зомби по двору. А мы с Саней ударили ладонями и, довольные как дети, принялись мастерить еще такие же поделки. Минут через 10 кружок очумелой ручки завершил начатое и принялся пить чай. А уже через полчаса, потушив костер, мы спускались вниз по лестнице. Выйдя из подъезда, успокоили ползающих зомби и отправились к газели с оружием. Путь до машины без инцидентов не прошел. Пищалка, граната с дудкой действительно собрала в подворотнях плотный строй мертвецов. Но мы-то знали, куда идем. И принялись расстреливать их, продвигаясь в нужном направлении. Я шел первым и хлопал и звал все, что попадалось на пути. Мы давно перешли на одиночные, чтобы экономнее расходовать патроны. «Прапор на 3 часа!» – выкрикнул Саня и двумя точными выстрелами уложил рыдающую бабу в песочнице. Та даже пискнуть не успела. «Неплохо. Такой подход тоже имеет место быть. Спереди троица, бегут как зайцы. Хлоп, хлоп!» Двумя выстрелами успокоил обоих. «Тррр, тррр, тррр!» – прихлопнула Лена кого-то со своей стороны. «Тоже молодец, руки уже не дрожат, на лице хищная улыбка». «А говорила, не могу», – похвалил ее я, в ответ получил все тот же язык. «Там чмошник», – указала она пальцем куда-то влево и за спину. «Не тронь говно, оно и не воняет», – отмахнулся я. «Нет, нет», – оживился Саня, – «я хочу его в нашу пользу убить попробовать». «Это как?» – спросил я, остановившись, и пристрелил еще двоих бегущих мертвяков. «Ща», – с довольной рожей произнес тот, – и вытащил из бокового кармана на рюкзаке бутылку с тряпкой в горлышке. «Погнали!» – с азартом в глазах согласился я. «Свалим в крайнем случае!» Мы стали подкрадываться к чмошнику. Тот, словно почуял неладное, дебильной ковыляющей походкой начал отступать. Саня вскинул винтовку. Я приготовил зажигалку. А этот афилупин спрятался за угол. «Первый раз такое вижу», – пожал плечами Санек. «Обычно они нарываются на пулю». «Ничего, сейчас мы его прижмем». Уверенно сказал я и двинулся вслед за особым зомби. «Стойте!» – произнесла Лена. «Я что-то слышу». Мы замерли и начали прислушиваться. Где-то за кустами на уровне предела слышимости раздавалось урчание. Как будто кот мурзится. «Да это кошка!» – отмахнулся я и вынес из внимания этот сектор, сосредоточившись на охоте за чмошником. В этот самый момент из кустов с кричащим звуком вылетело нечто. Руки длиннее обычного. Или это показалось с перепуга? Вместо ладони огромные когти, ноги коленями назад, как у кузнечика. Тварь вылетела внезапно и взмыла на высоту 3 этажей. Выставив свои лапы с когтями вперед, этот гад нацелился в нашу сторону. Я едва успел отскочить. Саня ушел в кувырок, а Лена так и стояла с открытым ртом. Монстр всей тушей влетел в нашу подругу и повалил ее на землю. Взгромоздившись на ней верхом, он поднял свою лапу и быстрым движением опустил ее Лене на грудь. Как я успел, не знаю. С быстрым выдохом я впечатал приклад автомата в голову этому ублюдку. Тот слетел с нашей красотки и, стоя на задних лапах, замотал головой. Саня уже вдавил спуск. Голова монстра разлетелась на куски, обдав всех ошметками. С земли поднялась перепуганная Лена. Монстр все-таки успел ее зацепить. Царапина, конечно, но майка и олимпийка в клочья. А в мои глаза уставились крепкие, сильные, упругие груди 3-го размера. Коричневые ровные соски так и напрашивались на грех. «Ты куда уставился?» Отошла от шока Лена и попыталась прикрыть груди рукой. Получалось плохо. Размеры этих мягких шаров невозможно было загородить ее маленькими ручками. На помощь пришел предатель Саня, который прикрыл ее своей курткой. «Эх ты, а как же мужская солидарность?» Остудил я его поступок. «Я все твоей Машке расскажу, что ты на меня пялился». Тут же перешла на угрозы Лена. «Эй, это удар ниже пояса!» Выставил я руки вперед. «Друзья так не поступают. Я тебе все-таки жизнь спас». «Лен, ну правда». Вступился за меня Санек, наконец-то поняв слово «солидарность». «Как-то неправильно получается». «Ладно, кобели». С милости велась она и тут же растянула лицо в улыбке. «Понравились хоть?» «О!» – выставил я большой палец вверх. «Лен!» – скорчил недовольную рожу Саню. «Ну мне же интересно!» – залилась краской та. «Я же ему не потрогать предлагаю!» «Ну, не хватало еще!» Я отключился от их перепалки и принялся рассматривать прыгающего мертвяка. «Да!» Руки действительно длиннее обычного, почти до самой земли достанут. Ноги тоже имеют хорошие когти, колени как у кузнечика и сильные мускулистые бедра. От рожи ничего не осталось, но вроде как у него там не слабые челюсти. Пока это самый серьезный противник из всего этого состава мертвяков. «Эй, хватит собачиться!» – остановил я семейные разборки. «Мы вообще чмошника валить собирались. Где он?» Ругань прекратилась так же быстро, как и началась. Саня и Лена тут же стали озираться по сторонам в поисках жертвы. «Блин, у меня такое ощущение, что запах этого чмошника заставляет меня злиться», – сделала выводы Лена. «В прошлый раз меня точно так же раздражало все». «Не знаю, на меня вроде не действует», – пожал плечами я и задумался. «Хотя в его присутствии так и тянет гадость какую-нибудь сказать». «Да это твое обычное состояние», – прокомментировала Лена. «Вот я и говорю, не действует на меня», – отмахнулся я. «Ну что, пошли тогда за тачками. Да перевозить все начнем».